«Гусь-гусь» представляет суперкурс Тамары Эдельман «История мира». Глава 4. Двуречие. Лекция 4. Как люди управляли. В 1901 году французские археологи, которые проводили раскопки на территории нынешнего Ирана, нашли большой обломок очень твердого черного камня. Потом еще один, потом еще один. Оказалось, что их можно сложить вместе, и получается большая колонна. Ее называют стелой, такой вертикальный камень, скажем так. А на нем был вырезан текст и нарисованы две фигуры. Это была удивительная находка, которая очень много дала ученым. На этой стеле из черного камня были вырезаны законы Вавилона, царя Хаммурапи, который жил во втором тысячелетии до нашей эры. Эти законы для ученых бесценны. В них огромное количество разной информации о том, как и за что наказывали, о том, какие были занятия у людей, о том, какие разные профессии существовали, и много-много всего другого. Какие животные были, какие вещи ценились больше других. Довольно долго считалось, что это самые древние законы в мире. Сегодня уже известны некоторые более древние. Но все-таки вот таких подробных, больших законов до нас более древних пока не дошло. Значит, это, как я уже сказала, большой камень. Высота его больше 2 метров. И весит он аж 4 тонны. Ясно, что на таком камне вырезали что-то очень-очень важное. Кроме самого текста законов. Здесь еще нарисовано, как царь Хаммурапи эти законы получает. Что значит «получает»? На стеле показан бог Шамаш, бог солнца, которому поклонялись в Вавилоне. Он сидит на троне, а перед ним стоит Хаммурапи, и Шамаш вручает ему законы. Ну, это уже очень важная вещь. Законы царь получил от Бога, не просто так, не сам придумал, не слугам поручил. Он показывает всем, что эти законы священны, и, естественно, поэтому надо их выполнять под угрозой суровых наказаний. И уже тот факт, что их выбили на твердом-твердом камне, огромном, чтобы они всюду были видны, тоже говорит о том, как Хаммурапи свои законы ценил, как он хотел, чтобы все его слушались. Но мне всегда очень нравится такая вещь. Вот я сказала, бог Шамаш сидит на троне, как и полагается Богу. А царь, естественно, перед ним стоит, потому что перед ним Бог. Но ведь это царь. И что должны были думать те, кто смотрели на эту стелу? Кто важнее? Ну, понятно, мы скажем, важнее Бог. Он сидит на троне. Ну и ясное дело, что Бог самый главный. Но художник придумал все очень хитро. Шамаш сидит? Он, конечно, должен быть больше любого человека, даже царя. Богов всегда себе представляли как очень сильных, очень больших. А Хаммурапи перед ним стоит. Но из-за этого они практически одного роста. Поэтому получалось, что царь, конечно же, показывает свое почтение богу Шамашу, но роста они одинакового. То есть царь почти равен богу. А если не задумываться о том, кто сидит, кто стоит, то тут можно вообще решить, что они равны. Надо сказать, что вроде бы в государствах, которые находились в двуречье, к царям относились немножко проще, чем, например, в Египте. Вот египтяне точно знали, что каждый фараон – это сын бога и сам бог, и вопросов тут нет. А в двуречье, в Месопотамии, царь, он вроде бы человек, но все-таки он невероятно важный человек. Не каждый может разговаривать с Богом, не каждый получит от Бога текст законов. Значит, царь хоть и человек, но все-таки куда более важный, обладающий какими-то совершенно особыми качествами по сравнению со своими подданными. Очень хорошо это видно на примере еще одного правителя, который жил в двуречье. В отличие от Хаммурапи, которому уже подчинялась довольно большая территория, этот правитель, которого звали Гудеа, сначала управлял только небольшим государством, где было всего несколько городов. Мы знаем, что особенно мощным царем он не был. Он, например, посылал подарки каким-то другим царям. Ну, что значит подарки? Это, в общем, то, что мы сегодня назвали бы дань. То есть он не был самым уж главным правителем своего времени. Но, несмотря на это, это правитель Гудея очень сильно себя уважал. Например, он кому-то посылал дань, но про это предпочитал не писать. А вот в своих надписях от него осталось много надписей. Он говорил, что над ним есть другие правители. Кто же эти правители? Это боги. Ну, то есть здесь получается примерно так же, как с Хаммурапи. Я, конечно, подчиняюсь богам, но именно поэтому вы должны понять, какой я важный. Я общаюсь с богами, я подчиняюсь им. Не случайно, кстати, Гудея построил очень много храмов. Всего найдено около 15 храмов, которые были построены по его приказанию, а один был сделан особенно большим. И Гудея в одной из своих надписей рассказал, как он строил этот храм. Оказывается, ему во сне явился бог. Он так и написал: «Во сне человек один явился. Рост его подобен небу, земле подобны его размеры, по венцу на главе его он бог. Храм его построить он мне приказал». Но дальше оказывается, что Гудея не сразу понял, чего боги от него хотят, и тогда к нему во сне явилась женщина. И тут он увидел какую-то удивительную женщину. «Кто она? Кто она?» – восклицал он. «Воздымаясь, расчищала место. Стело серебряное держит в руке. Табличку звезд доброго неба и советуется с табличкой». То есть это тоже какая-то волшебная женщина, которая смотрит на звезды и записывает, каким должен быть храм. И по указаниям богов Гудея построил огромный, прекрасный, замечательно украшенный храм. Опять он показывает себя слугой богов. Все замечательно, все правильно, все хорошо. Но все его подданные прекрасно понимали, никому из них просто так боги во сне не являлись. Никому из них они не отдавали напрямую указаний. Сразу получалось, что Гудея какое-то особенное существо. Он с богами разговаривает. Ну, наверное, поэтому Гудея приказал сделать множество своих изображений. Археологи нашли несколько десятков, около 30 статуй, которые были сделаны из очень-очень твердого камня диорита. То есть явно Гудея хотел, чтобы все во все времена помнили, как он выглядел, и знали, какой он великий царь. Но здесь история немножко над ним посмеялась, потому что у многих из этих изображений за прошедшие тысячелетия какие-то хулиганы, воины, уж мы не знаем кто, отломили головы. Так что стоят изображения Гудея, скажем, в Лувре и других музеях, но голова не у каждого из них. Это бы его, наверное, обидело, потому что представления о том, как велик царь, существовали уже в это время. Хотя во времена Гудея цари еще не были такими могучими, какими они будут позже. Пройдут века, и в Междуречье самым сильным государством станет Ассирия. И вот ассирийские цари хотели всегда изображать себя огромными, мощными. Можно посмотреть на ассирийских рельефах, какие у них мускулы, как они сильны. И им всегда надо было доказывать свою власть. И вот на рельефах, которые археологи нашли во дворцах ассирийских царей, очень часто изображают, как царь охотится на льва. Но, наверное, ассирийские цари действительно отправлялись на охоту и охотились на львов. Но похоже на то, что время от времени они отправлялись не на простую охоту, а на волшебную, когда им надо было доказать, как они сильны. Мы уже говорили о том, как египетский фараон привязывал звериный хвост и пробегал определенное расстояние. А вот ассирийские цари доказывали свою великую мощь по-другому. Царь должен был убить льва. Лев – царь зверей. Значит, если хочешь доказать, что ты самый сильный, иди охотиться на львов. Очень жалко бедных львов, которые изображены на ассирийских рельефах. В них воткнуты стрелы, царь одного протыкает мечом. И это, конечно, печальные картинки. Но царям необходимо было показать, что они сильнее всех на свете. Но, впрочем, даже в древности понимали, что как бы ни была велика царская власть, все равно она может рухнуть. В Ветхом Завете, в Библии, есть знаменитая история о том, как вавилонский царь Валтасар, который был уверен в своем могуществе, в своей власти, пировал и вдруг увидел огненный палец, который начертал на стене странные слова «Мене текел фарес». Никто не мог понять, что это значит. Никакие мудрецы не могли разгадать эту загадочную надпись. И только еврейский пророк Даниил, который находился при дворе царя, сразу объяснил, что это значит. Он сказал: «Вот значение слов. Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел ты взвешен на весах и найден очень легким. Фарес». Ну, последнее слово иногда произносят как «перес» или «упарсин», но это все то же самое. «Фарес» – разделено царство твое и дано медианам и персам. Ну и действительно, через некоторое время на могучее царство Валтасара напали враги и разрушили его. Вот об этом, наверное, должны помнить все правители. Как ни старался правитель Гудея поставить свои статуи из твердого-твердого камня, а головы у них все равно отвалились. Каким ни считал себя Валтасар великим правителем, а все равно нашлись враги, которые разрушили его царство. Не надо зазнаваться. В следующей лекции о той самой Вавилонской башне, о том, как Мардук стал главным богом и о страшном путешествии в подземное царство –